Глава 35. Вот как получилось, что Наоми и Элли 5 лет не разговаривали между собой. Иногда они виделись на рынке или в синагоге, но в этих случаях Элли быстро уходил. Шошане исполнилось 12, и Наоми видела, что она вырастет красивой девушкой. Но иногда она замечала в ней бунтовские черты Элли. В отличие от близнецов и матери, Шошане хватало смелости изредка перечить отцу, если она была в чем-то убеждена. Он ясно давал понять, что ему не нравится, когда Шошана задает вопросы или возражает, но это ее не останавливало. Умная и сообразительная, как Элли, Шошана горела желанием все знать. Желанием, которое не контролировала. И хотя Хершель всегда был к ней добр, их отношения стали напряженными. Наоми иногда задумывалась, не подозревает ли Хершель, что Шошана не его дочь, потому что они такие разные. Может ли быть так, что Хершель знает про мой роман с Элли? Не мог ли кто-нибудь видеть нас и сказать ему? Вдруг он почему-то решил не говорить об этом со мной? Эти вопросы постоянно преследовали Наоми. Однако она не сказала Хершелю ни слова и была рада, что он никогда не задавал ей вопросов. Хершель не был понимающим. Он редко обращал внимание на чувства других людей и не скрывал, что из всех детей больше предпочитает Блюму. Хотя Шошана и Перл покорно с этим мирились, Наоми гадала, не обидно ли им в душе. Блюма была в точности как отец. Крепкая, сильная, способная. По мере того, как девочки росли, у каждой складывался собственный характер. В 5 лет Блюма, в отличие от сестер, уже обладала железным панцирем, защищавшим ее от любой боли. Никто, за исключением Перл, не мог проникнуть за стену, которую она вокруг себя возводила. Перл была полной противоположностью Блюмы. Она больше походила на мать. Задумчивая, чувствительная, с мягким сердцем, заботливая и внимательная к окружающим. Но самое главное, она унаследовала от матери дар видеть странные пророческие сны. Повседневная жизнь в Штетле, где росла Шошана, не устраивала ее. Домашние обязанности – печь, готовить, шить и ухаживать за садом – не приносили ей удовлетворения. Ей хотелось от жизни большего, и это постепенно становилось все более очевидно. Наоми поговорила об этом с Хершелем, объяснив, что беспокоится за Шошанну. Единственное, что он сказал в ответ. «Скоро она выйдет замуж, и у нее не останется свободного времени, чтобы сидеть и раздумывать, чего ей не хватает в жизни». Наоми знала, что тяга к знаниям досталась Шошане от Элли, ее настоящего отца. Элли был ученым, исследователем, как и его дочь. Мириам понимала, что Шошана отличается от других детей в Штетле, и не по своей вине. Шошана с отцом были как лед и пламень. Мириам жалела старшую племянницу. Она видела, что Хершель пренебрегает ею. Поэтому тетя Мириам дарила девочке особые подарки и много времени проводила с ней, расчесывая и заплетая Шошане волосы. Они не вели никаких серьезных разговоров, но между ними образовалась близость. А поскольку Мириам играла большую роль в жизни Шошанны и сидела с ней, пока она росла, Шошана из 3 племянниц стала ее любимицей. После Хануки прошла неделя. Неделя с момента, как Наоми увидела Элли в приюте, куда он принес хлеб от Рави. С тех пор она постоянно думала о нем. Так всегда бывало, когда они случайно пересекались. За последние 5 лет они не перебросились и парой слов, но часто видели друг друга в деревне. И всякий раз их роман заново пролетал у Наоми в голове, и ей требовалось несколько дней, чтобы утихла боль от открывшейся раны. Был вечер пятницы. Мириам и Арам должны были прийти на ужин отпраздновать шаббат с Айзенбергами. Наоми весь день занималась готовкой и уборкой в доме. Они пришли пораньше, и Мириам помогла сестре накрыть стол и подготовиться к шаббату. Как всегда, ужин на шаббат был особенным. Горящие свечи, молитва, красота шаббата. И, конечно, обильная еда. Когда все закончили есть, Хершель и Арам пошли в гостиную выпить после ужина, а Наоми с Мириам взялись убирать со стола. «Мне чем-нибудь помочь?» — спросила Шошанна. «Нет, сегодня не надо. Ты и так помогаешь маме каждый вечер. Сегодня я ей помогу. А ты иди, поиграй с сестренками. Ты уверена, тетя Мириам?» «Абсолютно». Пока Мириам с Наоми складывали в стопку тарелки, Мириам сказала: «Я должна кое о чем с тобой поговорить». «Ну, конечно», — ответила Наоми, оторвавшись от уборки. Она посмотрела на сестру. «Ну же, что такое?» «Я знаю, тебе будет нелегко это услышать. Знаю, потому что мне это тоже нелегко». Мириам закусила губу. Наоми отложила тряпку и с тревогой воскликнула: «Говори уже, что случилось?» «Я беременна», — сказала Мириам. «Наконец-то беременна. Я так счастлива. И Арам тоже». «Ой, вот это благословение! Я тоже очень рада!» Наоми схватила сестру в объятия. «Да, это благословение», — сказала Мириам. «Но с ним идет и проклятие». «О чем ты? Ты больна?» «Нет, со мной все хорошо. Но Арам получил письмо от двоюродного брата Гими из Литвы». «Гими? Щитовод. Кажется, я тебе рассказывала». «Да, рассказывала когда-то давно. Пожалуйста, не томи. В чем дело? Что не так?» «Гими болен». «Что ж, мне очень жаль. Я сочувствую Араму, но мы даже не знаем этого человека. Давай лучше радоваться будущему ребенку. Хорошо?» «Я радуюсь, но это еще не все. Гими хочет, чтобы мы с Арамом переехали в Литву. Хочет передать Араму свое дело. Он говорит, что у него хорошая клиентура, и он обучит Арама счетоводству с условием, что Арам пообещает позаботиться о его жене Эстер после его смерти. Гими уже старый, его дети выросли и разъехались. Да и вообще у него были только девочки, поэтому они вышли замуж и покинули родительский дом. У его зятьёв дела идут отлично, и бизнес старика им не нужен. Гими говорит, его больше некому передать. Арам будет зарабатывать хорошие деньги, и ему больше не придется каждый день подвергаться опасности». «И что, вы переезжаете?» — спросила Наоми. Ее рука сама взлетела к сердцу, она присела на стул. «Да, боюсь, мне придется уехать. Я пыталась убедить Арама, что нам лучше остаться здесь. Умоляла его. Говорила, что умру, если уеду отсюда. Сказала, что не смогу жить без тебя. Но он не слушает. Говорит, это для нас великолепная возможность и настаивает на переезде. Особенно теперь, когда я беременна. Арам хочет дать нашему ребенку хорошую жизнь. Я тоже хочу, но не такой ценой. Но что бы я ему ни говорила, он отказывается слушать. Если честно, я еще никогда не видела, чтобы он так упирался. Говорит, мы едем в Литву, и дело с концом. Хватит, мол, с него опасной физической работы. Хочет сидеть в удобной конторе и зарабатывать хорошие деньги, а не трудиться каждый день под открытым небом. Я знаю, что он прав. Но у меня сердце разрывается при мысли о разлуке с тобой. Хершель ведь точно отсюда не уедет. У него процветающая адвокатская контора в Варшаве. Ты права, Хершель не стронется с места. Наоми почувствовала, как у нее на глаза наворачиваются слезы. Но если ты переедешь, когда я тебя увижу? Будем планировать визиты друг к другу. Ты не можешь уехать! Воскликнула Наоми, разразившись рыданиями. Но и остаться не могу. Я должна подчиняться мужу. Сестры крепко обнялись. «Когда вы уезжаете?» — спросила Наоми. «В конце следующего месяца».